Правильно думать, что тягость руководительства усугубляется тем, что на себя ведущий берет груз за плечами ведомого. Когда говорил, чтобы каждый отдал мне свое для переливки его в башне в чистый металл, имел в виду именно это обстоятельство. Мне отдают свои несовершенства, и я переливаю их в башне моей. Как вверху, так и внизу переливаете и вы, и оттого порой такая тягость. Преодолеть себе надо не только свои недостатки, но и взятых на свое попечение. Но если вошли с вашей молитвою на устах и вы допустили, то карму чужую все же придется искупать, если даже внешне и порвана нить связи. Все дело в том, что допущение состоялось хотя бы и временно, и сердце было открыто. Через эту открытость и течет вред. Потому-то и сказано, что горе не распознавшим пришедших с вашей молитвой, но тьму приносящих с собой. Смотрите, как длителен вред причиненный, и как долго тянется хвост нераспознавания, и как тяжко приходится платить. Потому лучше не додать, чем передать, не досказать, чем пересказать, промолчать, чем сокровенное выдать, ибо платить приходится звонарю. Каждый из подходящих всю тягость кармы своей нагружает на зазвавшего, даже стучащийся нагружает, а тем более зазванный. Потому молчание золото. Потому трудно освободиться от следствий допущенных ошибок. А когда становится слишком уж тяжко, помните, что преодолеваете не свое, но чужое, и что преодолеть надо во что бы то ни стало. Иначе конец.